Если бы я исчез, сраженный слепой пулей или глупым кинжалом, что стало бы с делом рук моих, с моей Францией? Все рухнуло бы со мной. Я строил на песке, Камбасрес. И пора, если мы люди мудрые, даровать империи более прочные основы. Государственный канцлер скорчил гримасу. Ваше Величество, вы желаете иметь наследника? Я не имею в виду напомнить вам это желание, а только позволю себе заметить следующее. Не говоря уже о неблагоприятном впечатлении, какое произведет в народе ваш насильственный разрыв с императрицей, это дело не обойдется без вмешательства духовенства, которое возбудит против вас общественное мнение. Я приведу наше духовенство к повиновению, как сумел удержать в границах папу, — надменно возразил Наполеон. Во всяком случае, ваше величество, остерегайтесь религиозных осложнений. Если вы женитесь на католической принцессе, от вас потребует расторжение тайного брака, совершенного накануне коронации. У Наполеона вырвался жест досады. Этот брак недействителен, — сказал он. Не были соблюдены формальности. Однако вы соединились церковно в момент коронования. Без этой церемонии папа Пий VII не соглашался на коронацию. Это правда. Феш обвенчал меня и Жозефину тайно в одной из комнат Тюильри, но без свидетелей. Это была пустая формальность из любезности, чтобы успокоить сомнения папы. Тут не было согласия. Я только подчинился необходимости. Это подобие церковного брака не может послужить препятствием. Во всяком случае, слишком поздно поднимать это возражение. Духовный суд и Государственный совет разберут настоящее дело. Я призвал вас, Камбасарес, чтобы попросить о помощи. Подготовьте императрицу к важному разговору со мной о предмете, на который вы должны намекнуть ей заранее. Камбасарес поклонился и, уходя от императора, пробормотал про себя. Он не хотел ничего слушать. Его решение принято. Он поссорится с Россией, и мы заключим Австрийский союз, иначе говоря, восстановим против себя всю Европу. И не пройдет 3 лет, как нам придется разделываться с нею. Бедный император, бедная Франция. И Камбасарес с тяжелым вздохом, скорбно пожимая плечами, отправился наполовину Жозефины. Императрица уже давно готовилась к удару, который должен был так жестоко поразить ее. Хотя она и вытребовала у кардинала Феша формальное свидетельство о своем духовном бракосочетании, но для поддержки своего звания супруги более полагалась на привязанность Наполеона, искреннюю и неизменную, чем на документ. Однако после романа с красавицей Полькой и тесной близости между ней и императором в Шенбруне, могла ли Жозефина быть уверенной в том, что сердце Наполеона принадлежит ей по-прежнему? Предупрежденная государственным канцлером, она явилась к супругу вся дрожа, со слезами, готовыми брызнуть из ее прекрасных, томных глаз. Между супругами разыгралась короткая и мучительная сцена. Дело происходило после обеда 30 ноября 1809 года. Когда подали кофе, Наполеон сам взял чашку, которую поднес ему дежурный паж, и подал знак, что желает остаться один. Царственная чета в последний раз осталась наедине.